Глава 9. Появляются товарищи. Через день Лыков с Кнаутом снова вызвали Лакомкина на допрос. Алексей нажимал так сильно, как только мог. Показал свой страшный билет, пояснив, что дознание по делу Титуса ведется из Петербурга, и все замешанные по нему пойдут на каторгу без разбора вины. Опытный вор лишь посмеялся. Сыщик отослал его в коридор и обратился к рижскому коллеге. Нет, что-то здесь не так. Уж очень он спокойный. Но рецидивист, вот и спокойный, — возразил Кнаут. Да нет, тут другое. Есть одна мысль. Однажды в петербургском домзаке мне попался такой же безмятежный подследственный. Ничего стервец не боялся. И что же оказалось? И что? — заинтригованно спросил пристав. А он купил в камере заговор от суда и решил, что теперь ему все сойдет с рук. Заговор от суда? О, впервые об этом слышу. Да это старая проделка опытных тюремных сидельцев. Они находят тех, кто верит в эту чушь, и продают им бумажку с набором ахинеи, пояснил Алексей. Но Фернэнд Лакомкин на дурака не похож, заметил рижанин. Да, не похож. Но даже у опытных воров в голове странная смесь из суеверий. Вы слышали, например, истории про отрубленные руки? Да, слышал. Воры иногда разрывают свежие могилы и берут у покойника кисть правой руки. Якобы благодаря этому краши становятся безнаказанными. Вот. Так же и с заговорами отсюда, что самое удивительное, верят. А как мы убедимся, что вы правы? Ну-ка, поехали в следственную тюрьму. Да она тут рядом. Угол полицейско-казарменный и большой кузнечный. Пешком дойдем. А Лакомкин пусть пока посетит съезжий. Два чиновника прибыли в корпус рижской следственной тюрьмы. Как и все пенитенциарные заведения империи, она оказалась переполненной. Смотритель отвел гостей в камеру. Лыков вошел первым. Он был уверен в своей догадке. 12 человек вскочили при появлении начальства. «Где здесь место Вельзевула?» «Ну, у окошка, где же еще-то?» — ответили сокамерники. «А ну-ка, брысь все в коридор!» Надворный советник обыскал вещи подследственного и ничего в них не нашел. Кнаут стоял рядом и смотрел. «Ну вот видите», — сказал он не без злорадства, — «тут другое». «Да обождите вы смеяться, Александр Иванович! Сейчас будет вам фокус!» Лыков вернул из коридора того арестанта, который был одет беднее других. «Кто таков?» «Иван Лузгин, ваше высокоблагородие». «За что сидишь?» «Уговорили, злые люди». «Бывает, бывает. Что ж...» «Так, хочешь рубль заработать?» «А как, ваше высокоблагородие?» «Скажи, где Вельзевул прячет заговор отсюда?» «Это некрасиво так-то!» Надворный советник вынул желтую бумажку и показал ее арестанту. «Ну, никто и не узнает. А то сейчас я вызову надзирателей, и они за бесплатно найдут. И ты, дурак, останешься без целкового». Лузгин протянул руку, сунул билет за пазуху и сказал: «В трубе он». «Вынь, а то пачкаться неохота». Арестант послушно залез в вентиляционную трубу и достал оттуда бумажку. «Найти вот вам, вот». Лыков развернул ее и прочитал вслух. «Как будешь входить в первые двери, то скажи помяни Господи царя Давида и кротость его. Как войдешь в комнату, где суд, толкнись о притолоку и скажи: фрол и лавр, стены и лавы, говорите все за нами. Потом читай: иду я, раб Божий Фионент, на суд к рабу Божьему. Тут скажешь имя того, кто на тебя подал. Железным тыном заграждаю, синим морем заливаюсь. Когда тот раб Божий имя железный тын проломает и синее море проразбивает, тогда он меня достанет. Как под потолком матица онемела, так бы и раб Божий имя онемел бы перед рабом Божиим Фионентом». «Бог мой, что за чушь!» — возмутился коллежский асессор. Это ж напор глупостей. Как можно в это верить? Ну, ничего, не чушь, обиделся Лузгин. Завсегда действует. Кожаный арестант вам подтвердит. Были бы у меня деньги, да я бы купил такое же себе. А тут оговорили и сиди. Сыщики вернулись в управление и вызвали Лакомкина. Тот вошел спокойный, даже чуть насмешливый. — Ну, будешь признаваться или как? — спросил Алексей. — Да в чем же ж? — Кто тебе на самом деле продал порт папирос? — Ну, говорил я уже вашей милости, а вы все не верите. Ну, босяк какой-то в чайной, глаза больные, слезятся. Имя не знаю. — На заговор надеешься? — Какой заговор? — побледнел арестант. — А вот на этот сыщик вынул свой трофей. Ты его, надеюсь, наизусть выучить не успел? Лакомкин переменился в лице. — Ваше высокоблагородие, имейте же совесть. — Что? — Это ты мне про совесть? — А если я тебя в муку и затру? Вор сидел раздавленный. Заучить абракадабру он явно не успел и теперь мысленно рвал на себе волосы. Я повторяю вопрос. Кто продал тебе папиросник? Да латыш один. Как зовут? Да не знаю я, ей-богу, не знаю. Выглядел как? Лет 20 от роду, белобрысый, крепкий такой. Я и селенка у ребенка. Одет был в куртку на вате, мгновенно сообразил Алексей. Точно. А вы откуда вы знаете? Давай подробнее. Все, что вспомнишь. Где встречались, какие есть особые приметы, речь, волосы, руки, ноги. Все опиши. Может, он обмолвился, где живет? Не было ли с ним какого-то там мальчишки-железнодорожника? А был, ответил Лакомкин. Черненький такой. Лет 17, не больше. Лыков с Кнаутом переглянулись. Ну вот и пошло дело, констатировал надворный советник. Кутили на реке, в корчме. Ну все это вам известно. Где именно? Да на малом Фигезакскольме. У папы, оживился коллежский асессор. Так точно. Да то известный притон, сообщил тот питерцу. Ну, папе я раз говорю, и вообще... Лакомкин, если ты поможешь нам поймать этих негодяев, то мы тебя отпустим. До следующего раза, правда, но отпустим. Однако сначала заслужи. Да я всею душою. Они ведь не ваши. Не уголовные, спросил Лыков, как о чем-то само собой разумеющемся. Точно так, политические. Кнаут аж подпрыгнул. Кто-кто? Политически. Называют друг друга так смешно. Этот белобрысый товарищ Аксель. Черненький товарищ Эмиль. А главный у них товарищ Мартин. Но я его никогда не видел. Начальник сыскного отделения возмущенно сказал. Ну, нет у нас в Рике никаких политических. Ну, не было, а теперь есть, возразил Лыков. Но это мальчишки. Одному 20, нет, другому только 17. Ну, так всегда и бывает. Как бывает? Поясните, Алексей Николаевич. За мальчишками стоит кто-то взрослый, умный и циничный. Я столкнулся с этим в Варшаве. Юношей просто увлечь красивой идеей наподобие всеобщего равенства и братства. И тогда они легко пойдут убивать тех, кто против. Враги равенства? Казнить их. Молодые, без мозгов еще. Никого не жалеют, ни себя, ни других. — И что это значит, Алексей Николаевич? — серьезно спросил Кнаут. — А это значит, Александр Иванович, что у вас в городе беда. Вор с любопытством слушал разговор двух сыщиков, которые совсем забыли о нем. — Беда? — Именно так. Я за Патитуса почти наверняка убили они, за что мы пока не знаем. Помните пуговицу с железнодорожной шинели, что нашли в кулаке у Варги? Так вот, это пуговица с товарища Эмиля. Кнаут промолчал, потом заговорил с усилием. Прошу меня простить. Он поискал слова и продолжил. Вы многому меня научили буквально за последние несколько часов. Я думал, что я тут один сыщик, а вы приехали умничать. И вдруг такие открытия. Это какие же? Ну, про заговор от Сута я впервые узнал. А без этого Лакомкин никогда бы не раскрылся. Точно, обрадовался вор. Да и насчет мальчишек вы, скорее всего, правы. Если бы я с самого начала начал помогать вам, а не ставил палки в колеса, вы уже нашли бы убийц с вашим-то опытом. Может быть, безжалостно подтвердил Лыков и добавил. Жаль, мы все-таки с вами на усы не поспорили. Да уж, понуро согласился Кнаут. Хотел бы я бритый, как немец. Хором сказали оба сыщика и рассмеялись. Обстановка разрядилась, Лыков продолжил. Теперь надо бы действовать быстро, ведь эти товарищи не просто так столкнули лбами атаманов московского форштата, вы это понимаете? И что же им нужно? Тем в Варшаве нужны были потрясения. О, Боже! Но я все равно не пойму. Взрослые, опытные мужчины, преступники, рецидивисты, как они попались на удочку юнцов? Ну, я же говорю вам, за ними стоит взрослый. Парни только так, марионетки. Сыщики продолжили допрос Лакомкина, но тот не добавил ничего важного. Аксель бывает в Качме, папе изредка. Где живет, никто не знает. Эмиль заходил всего один раз. Оба латыши. Какие-то странные, будто начетчики-староверы. Толдычат про угнетенных, которых надо бы освобождать. А где их найти, Данченко знает. Вора вернули в тюрьму. Может, посидит, да еще что вспомнит. И сыщики разделились. Лыков отправился в губернское жандармское управление за справками на товарищей. А Кнаут поехал на Малый Фегезаксхольм. Прозоровского на месте не оказалось. Штабс-ротмистр Кривцов выслушал сыщика, как всегда, внимательно, и сообщил. Да мелькал у нас в сводках некий товарищ Мартин. Правда, год как пропал, мы решили, что уехал. Расскажите мне о нем все, что известно. Но на вид ему 26-28 лет. Ходил в студенческой тужурке с арматурой горного института. Но это ничего не говорит. — Согласен. Он что, на нелегальном положении? — Ну, вроде того. — Настоящую фамилию, выходит, вы не знаете? — Нет, конечно. — Умеет убеждать. Словотер изрядный. Вокруг него всегда велась молодежь, причем обоего пола. С кем-то товарищ Мартин сожительствовал. Ну, в их среде так принято. — Какую партию или идею он пропагандировал? Да социалистическую. Маркса цитировал, если вы знаете, кто это. Да знаю. А Прудона или Кропоткина? Ну, наши агенты дали лишь самые общие сведения. Как хоть выглядит этот товарищ Мартин? Высокий, громкоголосый. Народный трибун, в общем. Волосы, цвет глаз, особые приметы... Так, подождите немножечко. Штабс-ротмистр ушел и вернулся с папкой. Вот, это все, чем мы богаты на этого господина. Лыков изучил бумаги. Это были рапорты двух осведомителей, внедренных жандармами в кружок учащейся молодежи. Из них выяснилось, что волосы товарищ Мартин регулярно перекрашивает. Он может быть как блондином, так и брюнетом. Владеет искусством грима. Ловко цепляет бороду и усы, использует очки с простыми стеклами. Откуда-то достает деньги, так что в средствах особо не нуждается. Любит красивую жизнь. Запонки у него золотые, булавка в галстуке с хорошим камнем. Белье всегда крахмальное, дорогое. Одно время проживал в поместье Клейстенхоф на левом берегу Двины, где пользовал хозяйку и, видимо, получал от нее содержание. Вот же ж Альфонс. но потом съехал оттуда, и нынешнее его местоположение неизвестно. Мелькнули в донесениях и два телохранителя товарища Мартина. Один с рижской окраины, блондин, решительный и сильный физически. Второй деревенский, черноволосый, совсем юный. Несмотря на свой возраст, оба товарища уже отличились на ниве революционной борьбы, убили какого-то предателя. Или человека, кого Мартин объявил таковым. Юноша невеликого ума, смотрит своему командиру в рот и беспрекословно выполняет все его указания. Склонны к упрощенному миропониманию. Пара цитат из Маркса объясняет им все случаи жизни. Никаких адресов, имен или особых примет в деле не оказалось. Кнаут тоже вернулся ни с чем. Корчмарь повторил слова вора, ходили два паренька, давно уже их не было. Ни новых фактов, ни важных мелочей папа не знал. Дело опять зашло в тупик. Кнаут с Лыковым были люди опытные, знали, что такое в дознании происходит сплошь и рядом. Стало быть, надо расширять поиски. Вдруг забыли поднять какой камень. А под ним подсказка. Алексей решил познакомиться с Цвейбергом. Пора уже увидеть единственного в Риге Ивана. Но как? Можно подойти к дому и постучать в дверь. То ли впустят, то ли нет. Но есть способ надежнее. Язе посвел с немцем его давнишний приятель Адо Кадок, хозяин артели старьевщиков и по совместительству воровской масс. До сих пор руки у Лыкова не доходили до этого персонажа. Ну что ж, теперь пора взять его записчик. Адрес старьевщика Алексей достал в паспортной конторе. Кадок проживал во втором участке Петербургской части на Ревельской улице. Вор занимал хорошую квартиру, под которой находилось артельное помещение. Сыщик сразу пошел туда, начал он вежливо. Спросил хозяина, ему указали на рыхлого мужчину очень самодовольного вида. Тот встал, подошел в развалочку, двигался Кадок смешно, будто отставной провинциальный актер. Видимо, он искренне полагал, что все окружающие им любуются. «Я надворный советник Лыков, чиновник особых поручений департамента полиции. Я веду дознание убийства вашего приятеля Язепа Титуса». «Никакой он мне не приятель!» — испуганно открестился старьевщик. Вся спесь мгновенно слетела с него. «Ну, так были немножечко знакомы». «Госпожа Эглит говорит, что вы часто бывали в их доме. Вы и Карл Римкус». «Римкус действительно был Язепу приятель», — радостно подхватил Адо. «Вам, господин, к нему следует обратиться за справками». «Я непременно воспользуюсь вашим советом после того, как вы изложите мне все, что знаете о Титусе». Кадок сделал вид, что задумался. Я даже не знаю, что сказать». «Говорите правду. Он помогал вам продавать краденое?» «Какое я еще краденое?» — возмутился старьевщик. Он повернулся к своим людям и воздел руки. «Вы слышали, что сказал этот человек? Будто бы у нас торгуют краденым. Да я в суд потом!» Лыков без раздумий отвесил хозяину крепкую оплеуху. Тот согнулся в три погибели и едва не упал. «Ой!» Надворный советник приказал подручным Кадока. «Пошли все вон. Или хотите сесть с ним в одну камеру?» Те мигом выбежали на улицу. «Так, теперь, дрянь, поговорим», — зловеще произнес Алексей и врезал хозяина еще раз. «Вот в довесок. И это лишь начало. Я буду лупить тебя до тех пор, пока не скажешь все, что спрошу. Так что знай свое место». Ему давно хотелось почесать кулаки обрижских жуликов. Средство испытанное и, как правило, дает результаты, но здесь сыщика постоянно удерживали от расправы. Как же, почти Европа, будто в Европе полиция не бьет мазуриков. Вид у старьевщика стал жалкий. Левая щека распухла, на глазах слезы. Вопрос первый. что связывало Титуса с тремя латышами. Они называют себя товарищами Мартин, Эмиль и Аксель. О, это страшные люди. Они убьют меня, если узнают. Дурак. Чем быстрее я их арестую, тем лучше для тебя. Не понимаешь, разве что ты следующий. Лыков бросил это наобум, но попал в точку. Адо сразу размяк. Он сел и начал говорить. Рассказал Масс следующее. Трое так называемых товарищей появились возле Язепа в конце прошлого года. Он тогда вошел в ревизионную комиссию 4-й общей похоронной кассы. Это как касса взаимопомощи. Люди делают взносы на свои будущие похороны. Раз в полгода участники приносят определенную сумму, и эти деньги копятся на их счете. Похоронные кассы очень распространены в Германии, чуть меньше во Франции и Англии. От тевтонов мода перешла и к русским. В Петербурге 8 общих похоронных касс. Почти все они объединяют столичных немцев, но есть и исключения. К примеру, успешно работает касса для служащих городского общественного управления. Имеются они и в ряде северных городов, таких как Псков и Порхов. Но наибольшее распространение похоронных касс получили в Прибалтийском крае. В Либаве их 16, в Риге 11. А это если считать общие. А еще существуют профессиональные и даже сословные, куда постороннему попасть трудно. Язоп Титус подошел к делу со свойственной ему нечистоплотностью. Хитрый жулик использовал кассу, чтобы воровать оттуда деньги. Он придумал отдавать членские взносы участников на Лохенгельд. Проще говоря, он отдавал эти деньги в рост. Ну, когда еще человек помрет, и его родственники затребуют средства? А пока деньги, должны делать деньги. Но чтобы получать лихвенные проценты, сверхразрешенных законом, он уговорил членов правления не оформлять договоров займа. Проще говоря, Титус стал подпольным ростовщиком при кассе. Некоторые из руководителей были против этого. Особенно возражали двое, нотариус Мерлаук и извозопромышленник Озолин. Тут-то и появился товарищ Мартин со своими подручными. Мерлаука утопили в Пихлаусской канаве, подстроив несчастный случай. А Озолин угорел в собственном доме. — А за что Мартин мог убить Язопа? — спросил Лыков. — О чем они не договорились? — Не знаю, ваше высокоблагородие, не знаю. Честное слово. — И как же мне найти этих товарищей? — Ну, Мартин жил где-то возле Киш-озера. Он вообще патриот, Твину называет Даугавой. Считает, что латышская земля захвачена пришлыми сначала немцами, потом русскими. И тех, и других надо прогнать и установить здесь латышское государство. Ого! Вот это размах! Он воевать собирается с Российской империей, что ли? Кайдак затараторил. Мартин фанатик. Ему все равно, сколько убить людей, лишь бы Латвия состоялась как государство. Он сыплет цитатами и называет себя марксистом-националистом. Говорит, что в Рике особые условия. «Какие еще особые условия?» — возмутился сыщик. «Ну, это он считает так, а не я», — испугался Адо. «А особые условия в том, что здесь много заводов. А стало быть, это... как его? Пролетариата?» «А, да, его. Пролетариат, класс угнетенных, он только и ждет, чтобы восстать и свергнуть иго капитала. Рига может стать первым городом в России, где вспыхнет пролетарская революция. Ее-то Мартин и ктовит. Он куда-то уезжал, встречался с другими товарищами, кажется, так они друг друга называют. Кажется, он создает партию, тайную, конечно, ищет связи с петербургскими революционерами. Там тоже много пролетариев. Но для чего Мартину понадобилось мутить воду в московском форштате? Ну, допустим, он зарезал Титуса, а обвинил в этом Вовку Рейтара. С какой целью? Старьевщик задумался уже всерьез. Ну, массы начнут воевать с собою, между собою. Еще раз. Тут старьевщик задумался уже всерьез. Ну, массы начнут между собою воевать, предположил он. Рост преступности и все такое. И в чем тут польза для революции? Только догадки, ваше высокоблагородие. Ну что ж, давай свои догадки. Может быть, это нечто вроде репетиции. Волны не начнутся, вон лесопильный завод сожгли, армия даже стала патрулировать. Ну, я с трудом понимаю такую логику, признался сыщик. Наподобие того, что чем хуже, тем лучше. О, да, да. Шум пойдет по империи, что в Риге неладно. Народ недоволен, преступность захлестнула город, власть нужно поменять и вообще. Ну и фонды товарища Мартина вырастут на ихней революционной бирже. Возможно, согласился Алексей. Ладно, не буду тебя арестовывать. Живи, пока я добрый. Но сделай, пожалуйста, одну вещь. Какую? Сведи меня с Цвейбергом. Это ведь ты познакомил его с Язепом. Я. Вот теперь и нас познакомь. А ежели Теодор Оттонович не захочет? Ну, тогда передай следующее. Если не захочет, то пожалеет. Я сделаю так, что он бегом побежит со мной знакомиться, но будет уже поздно. Что ж, я попробую, ваше высокоблагородие. Кадок был очень рад, что этот страшный чиновник особых поручений не станет его сажать в тюрьму. И взамен готов был исполнить его просьбу. Где вас можно найти? Днем я веду дознание. Часто бываю у Кнаута. А вечером? В гостинице «Франкфурт на Майне». Завтра, ваше высокоблагородие, я передам вам ответ Теодора Оттоновича. Сегодня уж не успею. Он уехал в Венден с ночевкой. Видишь, в каких вы близких отношениях. Знаешь, где он и когда будет. Что, общие дела? Ну, как Ясепа не стало, так он мне стал кое-что поручать. Фальшивые коньяки разливать? Адо смутился. Ну, перестань, не вели грех. Похлопал его по плечу сыщик. И хозяину передай. Я мелочами не занимаюсь. Пусть травят и дальше дураков мантропом и липовыми коньяками. Я ищу убийцу. И в связи с этим к Цвейбергу у меня имеются вопросы. Лыков вернулся в сыскную часть. Кнаута на месте не оказалось, зато был Растегаев. Он теперь помогал Алексею совершенно открыто. Сергей Петрович сообщил последнюю новость. На московском форштате выбрали короля. Им стал Саватей Шелудяков. Человек подвязался на третьих ролях и не помышлял о таком возвышении. Но двух первых похоронили, и он неожиданно вышел в вожди. У Шелудякова был соперник, Васька Клёцкин. Но тут в расклад вмешался Андрей Иванов. Могучий постовой вчера вечером схватил Ваську с поличным. Тот чистил прохожего на Кишиневской улице, а Андрей Андреевич шли мимо. Ну и сидит теперь Мас в следственной тюрьме, потирая отбитые бока. Подождите, там же еще были Зверев и Судомойкин, проявил осведомленность питерец. Ну, были и есть, ответил надзиратель, но Зверев приятель Саватею. Они вместе в армию призывались и с тех пор друг дружке помогают. Силуян с удовольствием признал верховенство товарища, а Петька Судомойкин не решился один против двух идти. И теперь в московской части мир. Ясно. Так, что за человек Шелудяков? Да хороший парень. Служил в гвардейском полку в Петербурге. Любит дисциплину, уважает начальство. С ним можно иметь дело. Я хочу с ним познакомиться. Тут Сергей Петрович три латыша объявились, которые и зажгли весь сыр-бор на Форштате. И Алексей рассказал надзирателю все, что узнал о товарищах. Закончил он так. Ежели на Форштате теперь есть король, пусть он нам поможет. Мы убьем кучу времени в поисках сопливых революционеров. А у атамана свои возможности. Да для чего же Саватею нам помогать? Ну, сами же сказали, любит дисциплину, а тут бузатеры. Его положение непрочное, только-только короновали. А товарищ Мартин, похоже, специализируется на убийстве атаманов. Может, и его ненароком прикончить. Стало быть, интересы Шелудякова и наши здесь совпадают. А что, дело говорить, согласился Растегаев. Саватей по натуре жизнелюб. Да и на тот свет он не торопится. Где его ставка? Малая Лубанская, 13. Трактир Малороссия. Новоиспеченный король понравился сыщику. Саватей Шелудяков оказался красивым и веселым мужчиной лет 30 с располагающим лицом. Одетый в армейскую гимнастическую рубаху, он сидел в кругу таких же молодцов. Увидев гостя, атаман вежливо попросил документик. Прочитал, что там написано, и встал во фронт. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» «Да садись, садись, разговор есть». Шелудяков сел, но как-то особо почтительно. Чувствовалась хорошая школа гвардейского полка. «Ты знал Язы Патитуса?» «Так точно». «И чем с ним занимался?» «Да лошадей мы травили». «Лошадей?» — удивился сыщик. «Да для чего же?» «Ну, нас нанимали извозопромышленники. Ну, чтобы это соперникам подгадить». Лыков понял. Речь шла о новом поветрии в российской преступности. Началось оно в Кременчуге и потихоньку расползлось по всей империи. Владельцы крупных извозных артелей нанимали бандитов, чтобы те портили конкурентам живой инвентарь. «Титус тебе заказы добывал?» «Ага». «Он же еще и химик был, хоть и недоучка, но соображал». И это зелье мне вручал. Такое, знаете, чтобы лошади пали. Да никак нет, ваше высокоблагородие, возмутился атаман. Я сам в лейб-гвардии кавалергардском полку служил. Лошадь в обиду не дам. Как же вы тогда за заказ-то выполняли? А мы это, с ума их сводили. Ненадолго, правда. То есть? Саватей, слушай, мне времени жалко, говори яснее. «Так что же, лошади, они ведь как люди», — терпеливо стал объяснять Шелудяков. «Они тоже с ума сходят. И есть два вида помешательства». «Да знаю, знаю. Аглум и Колер. Так точно. Аглум — это тихое. Лошадка бедная ходит по кругу с печальным видом, не обращая внимания на препятствия. А Колер много хуже. Животное впадает в ярость, и оно для людей опасно. Но, в принципе, для других лошадей тоже. Но мы, понятное дело, аглум разводили, ну, жалели скотину. И как же вы это сделали? Язеп склянку давал. И мои ребята подмешивали ее содержимое к поилке. И что же происходило? Аглум и происходил. Ты говорил временно. Зачем же тому, кто вас нанимал, короткие болезни у лошадей соперников? Ему длинную подавай. Ну, на длинную я не соглашался, пояснил Саватей. Так другого бы нашли. Фу. А как они найдут, ежели я запретил? Но ведь ты лишь вчера стал королем. А до этого был обычный мас пожиже других. И как ты мог запретить? Ну, людишки слышали про мою слабость на лошадей. И не перечили. Ну, знали, что за кобылу я могу и башку оторвать. Вот такой-то человек я. Не злой, но за кобылу могу. Алексей только диву давался. А Саватей продолжил. Там главное что? Выбить их на праздники. На Пасху или когда масленичные катания. Ну, чтобы сливки снять. Пока один стоит, второй возит. Не зевай на брасах. Составляй капитал. — Ну, понятно теперь. и много денег заработали. Не обманули тебя, Титус, при расчете? Но он, известное дело, мошенник был, согласился атаман. И меня бы обжулил, да и не успел. А чего так? Да неприятность у нас вышла. Траванули мы скотинку одному, так Атис его фамилия. Ну, ходят лошадки по кругу, грустят. Пройдет же 3 дня, а он, сволочь, взял и отдал всех их на колбасу. Я, верите, нет, 2 ночи не спал, переживал. Из-за меня ведь животина невидная погибла, из-за моей жадности. И перестал я этими делами заниматься. Титуса послал к такой-то матери, а гаду Атису мордари начистил. Король держал себя почтительно, рассказывал охотно. Да и вообще производил хорошее впечатление. Ну ладно, а теперь скажи-ка мне, кто язопа-то зарезал? Шелудяков пожал гвардейской ширины плечами. Да не могу знать я, ваше высокоблагородие. Байли, что Вовка Лейтар приказал, да только я не верю. Зачем ему? Правильно не веришь, Саватей. Это латыши слухи распускают, чтобы вас, мазов, лбами сталкивать. И сыщик рассказал Шелудякову о товарищах и заключил так. Они тебе враги, и мне тоже. Так что помоги их сыскать. Молодец задумался. «Так что, ваше высокоблагородие, подсобить я, конечно, могу, — решился он, — но только на своем форштате. Ведь ежели они латыши, то за реку побежали, и дохлый Август своих не отдаст, а моей силы там нет. Ну что ж, разумно говоришь, но все может случиться. Кстати, к тебе эти товарищи иногда заглядывают». «Ухи навострю», — пообещал атаман. «В случае чего, куда вам донесение слать?» «Во Франкфурт». Шелудяков приказал подать чаю, и сыщик с бандитом долго дружески беседовали. Веселый и малый оказался новый король московского форштата, и при этом подтянутый и ловкий. Армейские замашки так и лезли из него. Лыков предостерег Шелудякова. «Ты поосторожней будь». Товарищ Мартин уже 2 атаманов убил. Хм, да не сами виноваты. Не спи на посту. Пусть-ка попробует меня внезапно взять. А другие налетчики? Ты не опасаешься подначки? Ну, ежели с умом поступать, то со всеми можно договориться, благоразумно ответил Саватей. Ты на полшага отступил, он на шаг отошел. Вот и разобрались по-хорошему. Ну, а ежели кто захочет по-плохому, так у меня теперь муды много. Люди Ярышкина и Рейтара ко мне перешли. Вчера от них присягу принял. Случись заварушка, по второй повестке явится 30 штыков. Ну что ж, успех тебе, Савати. В случае чего, не забудь увидеть.